Глава первая. Они старались. Люди, как говорится, лезли из кожи вон. Сегодняшний концерт для членов ЛИТО «Пристанище Пегаса» был судьбоносным. А все потому, что их руководителю Сергею Эрастовичу Сарымсакову удалось наконец заманить к себе самого абрамянца. Да-да, именно того абрамянца, от которого в той или иной степени зависело практически все население их областного центра. Именно его размашистая подпись на документе означала счастливое владение недвижимостью или необладание оной. Дело в том, что члены ЛИТО уже много лет скитались по различным домам культуры и чужим творческим мастерским. Каждое их заседание начиналось с одного и того же вопроса. «Доколе?» Все челобитные Сарымсакова в самые различные инстанции получали одинаковую резолюцию. Свободные нежилые площади в городе на данный момент отсутствуют. Между тем, ЛИТО, пристанище Пегаса, год от года разрасталось. Самодеятельные певцы, композиторы, поэты и прозаики тянулись друг к другу. Их так называемые курултаи могли продолжаться не один час, и порой усталые, но довольные пегасовцы расходились уже далеко за полночь, провожаемые недовольными взглядами сторожей и вахтеров. И вот, вполне возможно, что именно сегодня решится их судьба. Старичок-абрамянц соблаговолит, наконец, одним росчерком своего знаменитого Паркера положить конец их многолетним мытарствам. Но всесильный чиновник сидел в специально для него принесенном мягком кресле с безучастным каменным лицом, лишь изредка поднося платок к старческим слезящимся глазам. Творческий народ толпился за импровизированными кулисами. Пожилая и заслуженная поэтесса Затулина ходила из угла в угол, звеня своими многочисленными литературными медалями и нервно заламывая руки. Певица и композитор Сошкина, в который уже раз настраивала свою знаменитую огненно-красную гитару. Декламаторы, братья-близнецы Стоцкие, репетировали свой диалог, притоптывая синхронно ногами. Сергей Эрастович также не находил себе места. Он в очередной раз менял на ходу сценарий выступлений и не мог понять, в чем дело. Его пегасовцы действительно были сплошь талантливыми людьми, и каждый в своей области мог запросто поспорить с известными всей стране профессионалами. Наконец, он, отложив в сторону исписанные листки, обратился к Сошкиной. «Маша, ты будешь завершать наш сегодняшний концерт. Сама понимаешь, вся надежда на тебя. Умри, но старика мне растрогай. Пой так, как будто это твоя лебединая песня». «Эрастович, так я всегда так и пою. Я по-другому не умею». Как-то нерешительно возмутилась певица. Но Сарымсаков ее уже не слушал. Он уже почти бежал в другой конец комнаты, на ходу давая указания очередному своему подопечному, стоящему возле выхода, ведущего на импровизированную сцену. Переполненный зал взорвался очередной порцией аплодисментов. Почитатели областных талантов, стойко преодолевая препятствия в виде дополнительных стульев и табуреток, спешили на сцену, чтобы вручить доморощенному кумиру дешевые букетики местных цветов. Концерт подходил к концу, уже выступили братья Стоцкие, и поэтесса Затулина, вполне заслуженно получив свою порцию зрительской любви. Наконец на сцену вышла она. В длинном, до самого пола, обильно расшитом блестками платье. Кроваво-красная гитара в сочетании с концертным нарядом придавала певице какой-то неземной, совершенно демонический вид. При звуках первых аккордов все сидящие в зале напрочь забыли все, что слышали и видели до этого. Тишина стояла такая, что если бы в маленьком зале кто-то ненароком чихнул или у кого-то вдруг зазвонил телефон, то жизнь несчастного была бы в этот же миг оборвана. Завораживающий, все поглощающий голос Марии Сошкиной отражался от стен и проникал в душу каждого присутствующего, вызывая крупные мурашки. Старик Абрамянц уже не успевал поднести свой платочек глазам, и слезы, вырвавшись оттуда струйками, стекали по его морщинистому лицу. Мария закончила петь и поднялась со своего места для поклона. Дружно встал и весь зал. Казалось, бурным овациям не будет конца, только старик не встал. Он достал из своей кожаной папки листок бумаги и что-то размашисто начертал в левом верхнем углу. Затем жестом подозвал к себе певицу, протянул бумагу ей и припал к женской руке с долгим поцелуем. Выбежавший на сцену сэр Мсаков забрал бумагу, взглянул на резолюцию и схватился за сердце. Просьбу Лито, пристанище Пегаса, удовлетворить и выделить для его нужд особняк 1816 года постройки, расположенный по адресу